Ничего не прибавила, и она спросила. «У тебя был тяжелый день?» «Да, я звоню из дома моих друзей в Брюсселе. Я здесь обедаю». Она удержалась от вопроса «С кем?». Только неубедительно пробормотала. «Как хорошо». Когда он ничего на это не ответил, она заметила, что Самсон скучает по нему. В тишине, которая за этим последовала, она услышала женский голос, звавший его по имени. «Ну, я, должно быть, отрываю тебя от твоих друзей». Она была довольно небрежным тоном, которым это сказала. «До свидания, Крин». «Спокойной ночи, Беатрис». Ей показалось, что он смеется. Трикси не знала, позвонит ли он на следующий день, хотя очень надеялась, что позвонит. Так и не дождавшись звонка, через день она снова пошла в ясли. Было дождливое холодное утро, но после суеты и детского плача она рада была пройтись под дождем, думая о Крине. Интересно, что он сейчас делает и когда вернется домой. Когда она увидела перед домом машину, ее сердце замерло и сразу же упало. Это была другая машина, не Бентли. Она заторопилась. Наверное, кто-то только что приехал из Брюсселя и привез ей весточку от Крина. Забыв о своих мокрых, растрепанных волосах, она сбросила жакет и косынку и через боковую дверь вбежала в холл. Рэбе вышел встретить ее. «К вам гость, госпожа, один из кузенов профессора Андре Терванг». «О да, мы встречались в Эйнкерке. Он в гостиной, Рэбе?» «Да, госпожа. Он останется на ланч?» «Наверное, останется. Спрошу у него и дам тебе знать». Она остановилась пригладить волосы, а после вошла в гостиную и увидела Андре, развалившегося в кресле перед камином. Самсон сидел напротив, возле кресла Крина, и тревожно смотрел на него. Увидев Трикси, Андре поднялся. Собака тоже вскочила на ноги. Трикси потрепала Самсона за ухом и протянула Андре руку. «Как я рада вас видеть! Но вот только Крина сейчас нет, он в Брюсселе». «Да, я знаю. Я подумал, что вам, наверное, одиноко. Приглашаете меня на ланч?» «Конечно». «Давайте прокатимся после ланча, а потом вы снова пригласите меня на чай или даже пообедать, ладно? Нам надо познакомиться поближе». «Как мило с вашей стороны, но я не могу этого сделать. Жена священника зайдет ко мне в 2 часа. Мы должны обсудить праздник святого Николая, он уже послезавтра». «Мы договорились, что я помогу поздравлять деревенских ребятишек и буду заворачивать подарки». «Боже мой, Беатрис, вы собираетесь заделаться Матроной? Эти люди вполне сумеют справиться без вашей помощи. Я рассчитывал, что мы проведем остаток дня вместе». «Мне очень жаль, но я уже обещала помочь». В его улыбке сквозила легкая насмешка. «Ну ладно, в другой раз», — он поднялся. «Тогда я пойду». «А как же ланч?» «Я только что вспомнил, что в час ко мне придет клиент». Она проводила его до двери, и он взял ее руку. «Все-таки мы должны познакомиться поближе. Я обязательно еще приеду. Когда возвращается Крин?» Непонятное чувство заставило ее сказать: «Наверное, сегодня или завтра утром». «И он захочет, чтобы вы все время уделяли ему, не так ли?» «Да, непременно», — твердо ответила Трикси. «Очень мило с его стороны заехать», — думала она, махая ему вслед со ступенек, но она все еще была не уверена в том, что он ей нравится. Жена священника подавляла окружающих своим авторитетом. Она прекрасно знала английский, чем выделялась из всех деревенских. И слово ее в деревне было законом. Но Трикси эта женщина запугать не смогла. Они попили кофе с пирожными, а потом вместе отправились в деревню, где в доме священника и лежали подарки, которые нужно было завернуть в яркую оберточную бумагу.